Два Рэмбо. Написав свое главное стихотворение «Пьяный корабль» Жан-Николя Артюр Рэмбо, 1854-1891 годы жизни, в 19 лет с поэзией покончил. Он оставил позади и похождения с поэтом Полем Верленом, которого называл «адским супругом». Планировал приехать в Россию, где в Крымскую войну воевал его отец, капитан Рэмбо, но оказался в Африке. Второй большой публикацией Рэмбо после поэтического сборника «Одно лето в аду» стал отчет об Агадене, географическое исследование пространств Восточной Африки, до него неисследованных. Он детализировал реки, племена, базары и торговые пути, флору и фауну, общий климат и топографию Агадена, говорит современная биография Рэмбо. В Африке Рэмбо занимался торговлей и как торговец предпринимал длительные опасные путешествия. Он изучил арабский и несколько африканских языков, на которых говорили и сейчас говорят в Эфиопии и Сомали. Сам Рэмбо о своих путешествиях не распространялся. О них мы знаем из рассказов бывших тогда в Африке европейцев. В то время Англия и Франция боролись за влияние в Африке. Обе страны достигли соглашения, запрещавшего продавать африканцам оружие, и обе втихомолку его нарушали. Рэмбо продавал вождям племен устаревшие французские ружья и патроны к ним целыми караванами, будто бы на свой страх и риск. В своих отчетах Рэмбо выражался прямо. Те регионы, которые не вредны для здоровья и очень плодородны, являются единственными частями Восточной Африки, которые подходят для колонизации. Обращаясь к французскому министру колонии, Рэмбо предлагал продавать не оружие и боеприпасы, а оборудование для их производства. Газета «Le Temps», публикации, в которой странным образом зеркалили письма Рэмбо, считалась единственным источником достоверной информации об Африке, хотя ни одной газетной публикации за его подписью не найдено. Официально запрещенная торговля рабами процветала в Африке, потому что захваченные в межплеменных войнах рабы были чем-то вроде валюты. Рэмбо, видимо, не питал пристрастия к работорговле, но был вынужден пользоваться ее возможностями. И британская разведка доносила, что в его караванах есть рабы. Поэта приглашали стать членом французского географического общества. Он отказался. Его дом стал чем-то вроде второго консульства. Сюда передавали почту, здесь организовывали транспорт, принимали торговцев и исследователей. Современный биограф пишет, возможно, Рэмбо не был штатным агентом французского правительства, но он, конечно, позволял, чтобы его информация была использована в политических целях. Когда Рэмбо был в Африке, Верлен публиковал стихи, в числе прочего, в сборнике «Проклятые поэты». Первоначально это словосочетание применялось для обозначения любого бедного и непризнанного поэта, но в то время уже приобретало коннотации предосудительного декаданса. А позже почти каждое поколение европейских литераторов именовало себя то проклятым, то потерянным. Узнав об этом, Рэмбо, по крайней мере, внешне высказал недовольство. Нелепо, смешно, отвратительно. С тех пор существовали словно два Рэмбо. Один выполнял тайные операции в Африке, другой публиковал свои и фальшивые, написанные под его именем стихи во Франции. Пока первый Рэмбо, тяжело больной, с ампутированной ногой, умирал в госпитале в Париже, второй Рэмбо продолжал самостоятельную жизнь. Выходили его стихи, настоящие и поддельные. Журнал «Социальные, научные и литературные эволюции» запускал серию «Поэты и дегенераты», в которую включали и подделки под именем Рэмбо. А некий врач, анализируя их, утверждал, что автор явно помешан. Рэмбо-поэт считался одним из провозвестников символизма. Рэмбо-торговец внес большой и важный вклад в исследование и освоение Африки и хорошо послужил французскому правительству в деле колонизации. Книжка избранных произведений Рэмбо в переводах на русский язык выходит впервые. Но переводили его давно уже многие русские поэты, среди них Валерий Брюсов, Иннокентий Анинский, Федор Сологуб, Эдуард Багрицкий. Еще не однажды его переведут у нас заново, каждый раз по-своему, каждый раз отражая свое время, писал сам переводивший Рембо Павел Антокольский, не помянув о переложении Владимира Набокова.